Глава 29. Виола. «Привет, сестренка!» Я присела на стул рядом с кроватью Тиффани. «Как твои дела?» Разумеется, она мне не ответила. Лишь мерный писк приборов сигнализировал об их правильной работе. «Я пришла к тебе с новостями», — начала свой рассказ. «Возможно, скоро мне удастся тебя разбудить. Шансы, конечно, зыбкие, но я очень стараюсь. Хотя многое против меня». Никуда не спеша, я говорила, вываливая наружу все свои эмоции и переживания за последние недели и месяцы. Делала я это по двум причинам. Первая – мне просто необходимо было выговориться. А вторая – наконец-то дочитала до главы о стихийных артефактниках, к которым, судя по классификациям, отнесла себя. Редкие экземпляры даже среди магов старых времен – сильные, но фактически не поддающиеся обучению. Все методики с ними давали сбой, потому что работали эти люди на сплошном вдохновении. Их признавали опасными, потому что из-за сильных эмоций они, как и я, могли натворить бед. Но все же при должном контроле стихийники могли подчинить свой дар». В книге я вычитала отличный совет – держать чувства в узде, потому что именно от моих мыслей и эмоционального фона зависело, какой артефакт может появиться следующим. И я сделала из главы свои выводы. Мои слова и желания становятся материальными, если произнести их в соответствующем настроении. Поэтому сейчас я сознательно погружала себя в не самое уравновешенное состояние. Так что на меня свалилось много всего. Меня почти шантажирует лучшая подруга. Похоже, я причастна к исчезновению Ричарда Стоуна. А еще... Я понизила голос, будто боясь быть подслушанной. Я начинаю что-то чувствовать к инкубу. Ты будешь смеяться, когда проснешься, но... Когда он целовал меня в последний раз, я что-то ощутила. Не крылья за спиной, но что-то приятное и теплое. Представляю, что сказала бы мама, узная о подобном. Наверное, была бы в ужасе. Но мне кажется, что Герберт не такой, как другие инкубы. По крайней мере, мне хочется верить, что именно я сделала его таким». Слова лились нескончаемым потоком, и я бы, наверное, могла продолжать вечно, если бы не время, неумолимо идущее вперед. Взгляд упал на часы, где стрелки сошлись на половине восьмого вечера, а значит, за мной вот-вот должен был приехать Сакс. Сегодня он обещал забрать меня из больницы, чтобы вместе отправиться домой. И опять на душе стало неожиданно приятно. «Я тут кое-что тебе принесла». Притянув к себе рюкзак, я вытащила оттуда плюшевого черного кота. Увидела его сегодня в супермаркете и поняла, что должна тебе его подарить. Пристроив игрушку рядом с головой сестры, поправила сбившиеся волосы Тиффани и невольно залюбовалась ее лицом. Красивая, словно у фарфоровой куклы. «Его зовут Пятый», — тихо продолжала я. «Почему именно такое имя, я расскажу, как только очнешься. Уверена, он тебе понравится и послужит началом для твоей новой коллекции». На мгновение показалось, будто приборы пискнули как-то особенно возмущенно. Мне даже пришлось оправдываться. «Да, я знаю, ты очень любила свои старые игрушки. Но так произошло, что вся коллекция исчезла вместе с Ричардом в той лаборатории». «Извини». Мне очень хотелось услышать ее ответ, хотя бы обиженная «не извиню». Но Тиффани продолжала молчать. Я же, как заклинание, произнесла фразу, на которую надеялась и верила, как в молитву. «Я хочу снова услышать твой смех. Мне очень не хватает тебя, Тиффи. Надеюсь, скоро стазис исчезнет, и мы снова будем вместе». На этом я еще раз поправила пятого, придвигая его ближе к сестре. «Ну же, стань артефактом! Именно тем, который так нужен! Пятый, пожалуйста, верни мне мою сестру!» Герберт ждал меня в холле. Он о чем-то переговаривался с Эликантой, которая предпочла разговаривать с сыном у всех на виду, а не позвать в кабинет. Сакс же опять играл бесчувственного инкуба, но я уже научилась по крошечной мимике уголков глаз и губ различать его эмоции. Не знаю, о чем они беседовали, но когда я подошла ближе, доктор Роук посмотрела на меня с огромным раздражением. «Как ты его выносишь так долго?» – пробормотала она. «Особенно, если не собираешься рожать, и деньги тебя не интересуют». Я понимала, что в ней говорит горе из-за потери Ричарда. И только этот факт остановил меня от вопроса ей в тон, что ее саму заставляло терпеть отца Сакса. Согласилась же она когда-то на эксперимент. Так почему теперь ведет себя столь надменно? «У нас совместные дела», — абстрактно ответила я, но все же, не удержавшись, добавила. «Не всем нужны от инкубов только деньги». «Зато инкубам нужно, по сути, только одно», — отозвалась доктор, и неожиданно в ее лице что-то изменилось, словно какая-то мысль пришла в голову и озарила все вокруг. «Интуитивно мне это сразу не понравилось», а Эликанта обвела меня взглядом еще раз, после чего торопливо произнесла: «Мне пора, нужно кое-что проверить». После таких слов мне с Гербертом оставалось только посмотреть молча ей вслед. «Ну и что это было?» — спросила я. Но даже Гер не сумел ответить. «Понятия не имею. Но мне хотелось бы прочесть ее мысли». Впрочем, делать этого не пришлось. Стоило нам только спуститься на парковку и сесть в кар, как визафон в кармане Герберта ожил. Я не видела сообщения, которое пришло, но, судя по вытянувшемуся лицу, Сакс оказался под большим впечатлением. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила я, уже надеясь, что, может быть, произошло чудо, и Тифа не очнулась. Но ответ оказался куда более шокирующим. «Мама хочет внука. Просит уговорить тебя любой ценой, иначе она откажется от видения твоей сестры или, того хуже, не гарантирует ее здоровье». «Что значит «не гарантирует ее здоровье»?» — переспросила я. «Хотел бы я это знать. И узнаю». Мне в руки перекочевала запонка артефакт. «Побудь в машине. Я вернусь к матери и выясню, что взбрело ей в голову». «Но ведь ты опять перестанешь чувствовать», — сказала, подсчитав расстояние, на которое придется удалиться инкубу. «Больше 10 этажей плюс стены. Значит, артефакт точно потеряет силу». «Зато вернутся остальные способности. Не беспокойся. Я буду помнить, ради чего все это затеял, и приду обратно. Поверь, даже будучи инкубом, я не настолько принципиален, чтобы идти домой пешком, а не ехать на каре». Не сказать, чтобы прозвучало убедительно, но мне все равно пришлось его отпустить и весь следующий час провести в машине, сидя как на иголках. Мне постоянно казалось, что инкуб, к которому вернется вся его бесчувственность и непрошибаемость, решит, что близость к артефакту опасна для него, и сбежит куда подальше. Опять же, кто знал, до чего могут теперь договориться мать и сын, если их желания обзавестись внуком с сыном совпадут? И хоть Сакс знал мою принципиальную позицию отказа от ЭКО, в моей душе продолжал жить иррациональный страх. Именно в этот момент Герберт Инкуб и Герберт Человек разделились для меня окончательно. С первым я не желала иметь ничего общего, а второй нравился куда больше, чем просто друг. К Когда я увидела мужчину, шагающего по стоянке, дыхание замерло в груди и возобновилось только тогда, когда Сакс сел в кар. «На тебе лица нет», — произнес он, хотя и сам был бледен, как смерть. «Что-то произошло?» «Боялась, что ты не вернешься», — выдохнула я и как можно скорее сунула ему в руку запонку. Так мне было спокойнее. «Я здесь, хотя соблазн все же был», — констатировал Герберт. «Пожалуй, второй раз этот номер я рискну совершить только с большой осторожностью. Слишком велико желание вызвать такси и уехать в небоскреб, приказав водителю увезти тебя вместе с запонкой куда подальше». Судя по его словам, боялась я не зря. Все же моя интуиция редко ошибалась. «Тебе удалось выяснить, что задумала твоя мать?» — спросила я, когда машина, наконец, отъехала от больницы. «Удалось. А еще предотвратить ее план по твоему шантажу. Пришлось применить внушение, не самый хороший поступок по отношению к матери, но выбора она не оставила. А также я поговорил с руководством клиники. Ее временно отстранят от работы». «Так что она придумала?» «Всего лишь идею, что ты в состоянии родить ей внука, мальчика, которого она назовет Ричардом, причем не инкуба, а именно человека. Собиралась влезть в геном и что-то там изменить, но...» У меня невольно мурашки по спине пробежали. «Что «но»?» «Когда нужно, я умею убеждать людей не делать глупостей», — твердо закончил свою мысль Сакс. «Твоей сестре ничего не угрожает. Ею будет заниматься другой доктор». Вздох облегчения вырвался из моих легких. И все же, кто бы мог подумать, что исчезновение Ричарда так сильно повлияет на Элеканту? Раньше она казалась весьма уравновешенной женщиной. Однако, чем больше я думала над этим вопросом, тем больше понимала: будь я на ее месте, меня бы и саму разрывало горе на части, потому что для нее Стоун был единственным сыном, а Герберт — экспериментом всей жизни. Внезапно на визафон Сакса пришло сообщение. Он мимолетно взглянул на экран и нахмурился. «Виола, я вынужден оставить тебя дома. Мне срочно нужно уехать». «Надолго?» — удивилась такой резкой перемене я. «К утру вернусь», — пообещал он. «Не волнуйся, на этот раз ничего пугающего. Считай это обычной деловой поездкой». И я ему поверила. Наверное, потому что интуиция молчала, а внутри жила полная уверенность, что завтра Сакс точно приедет к завтраку.